Глава вторая. В кое почтенное семейство собралось узнать волю покойного, да вот что из этого вышло. За упокойную литургию отслужили в церкви, что уже более века была последним пристанищем древнего рода Соловьевых. Священник перешел к отпеванию. Нелегко было провести на ногах столько времени, но Федосья Васильевна терпела и молилась. Скоро самой вот так же в гробу лежать. Может, и о ней помолятся, вспомнят добрым словом за все то тепло, что дарила она племянникам. Своих-то детей Господь не дал, вот и нянчила она братниных, как родных. Хоть и шалопай был старше у Якова Петровича, да все родственник. Она ему то пряников привозила, то куличей на Пасху, а уж Полиночку как любила. Та росла маленькой прелестницей, кудри золотые, глазищи, что небо ясное, чистые-чистые, смышленая, ласковая. Ее-то уж особенно баловала. Но дети стали взрослыми, а сама она постарела скоро, и ее Господь приберет. С этими мыслями и не заметила старушка, как окончилась служба. Яков Петрович взял сестру под локоть, и они в последний раз перекрестились у гроба и вышли из усыпальницы. Молодежь последовала за ними. Мерные удары раздались под сводами старой церкви. Мужики принялись заколачивать гроб. В столовой, за поминальным обедом, все больше молчали. Нужные слова уже были сказаны, формальности соблюдены. Наконец, смена блюд закончилась. Яков Петрович выдержал паузу, откашлялся. «Ну что ж, пора послушать волю покойного», — осмотрел он родственников, словно солдат на плацу. Убедившись, что все готовы к оглашению завещания, он крикнул. «Где этот малохольный?» Малохольный долго ждать себя не заставил, тут же возник из-за двери. Ему тоже не хотелось до вечера здесь околачиваться, а потом в темноте трястись по буеракам, побыстрее бы уже покончить с этим делом, тем более, что все бумаги он давно аккуратнейшим образом подготовил. «Ну, милейший, огласите нам документ, коему Иван Петрович приложил руку перед кончиной!» Яков Петрович отложил салфетку и замолчал в ожидании. Поверенный шмыгнул носом, раскрыл папку, и учтивое выражение его лица странным образом изменилось. Он засуетился, забыл о присутствующих, начал перебирать бумаги одну за другой, но на весу это делать было крайне несподручно. Он нервно взглянул на стол, увидел пустое место на дальнем его конце и, смешно выкидывая вперед длинные ноги, направился туда. Федосья Васильевна не выдержала. «Дружочек, мы ждем, не томите». «Ну, долго еще?» — поддержал сестрицу Яков Петрович. «Да-да», — произнес поверенный. Наконец он разложил папку на столе, снова нервно перебрал листы и поднял глаза на хранивших удивление молчания Соловьевых. Произнес. «Бумаги? Нет?» «То есть как нет?» — грозно рыкнул на него Яков Петрович. Таких шуток он терпеть не мог. Хватало постоянных выходок Глеба, который и сейчас не удержался. «Это надо же было трястись полста верст, чтобы уехать, не солоно хлебавши. Да, батюшка?» «Замолкни!» — цыкнул старик на сына. — Завещание было, и никто не выйдет из дому, пока оно не найдется. — Филька! — крикнул Яков Петрович. — Перо и бумагу! — приказал он возникшему в дверях лакею. Тот почтительно откланялся и вышел исполнять приказ. Глава третья. О базах науки и новом поручении. То утро Самойлов был в особенно приподнятом расположении духа. Вон какое погожее воскресенье начинается. Никуда спешить не надо. Можно с Лизой хоть весь день провести. Сначала буквы повторить, а после обеда так и на ярмарку. Пусть дитя потешится. В такие дни вспоминалось Ивану, как батюшка его самого разным наукам учил. Следы читать, зверя выслеживать, стрелять метко. Может, и не часто это бывало, зато в память детскую навсегда каждое слово отцова врезалось. Вот и сейчас чистит Иван пистоль, а сам вспоминает, как родитель втолковывал ему эту премудрость. Оттого и радость на сердце. Самойлов оторвался от привычного занятия, увидел, что Лизавета обмакнула перо и приготовилась. Он дал ей первое задание. «Так, теперь пиши. Аз». Девчушка, старательно нашептывая себе под нос название буквы, вывела на листе две скрещенные вверху палки и перекладину между ними. Взглянув